решил довести дело до конца и скоро оказался в тесноватой комнатке, заставленной медицинскими шкафами. «Моя фамилия Сливков», — представился незнакомец, и, схватив руку, горячо и радостно стал ее трясти. «Яков Сливков! Не слыхали? Должны были слышать!» «Нет, не доводилось», — не без сарказма отозвался Сергей. «Чем же вы знамениты?» Как же, я фельдшер, тот самый фельдшер. А вы представитель Генеральной прокуратуры, не так ли? И приехали расследовать дело по убийству Кузьминых. Скажите, что я не прав?» «Сдаюсь». «Но вы неправильно ищете преступников. Это дело запутано умышленно, так, чтобы вы ничего не нашли», — уверенно заговорил фельдшер, отпустив, наконец, руку Бурцева. «Хотите, я подскажу, откуда нужно вести поиск, и вы сразу установите виновного?» «Хочу», — откровенно признался Сергей. «Выкладывайте». «Все не так просто. Есть множество лишь косвенных улик. Вы имеете время выслушать? Имеете терпение? Не бойтесь, сюда никто не войдет. Я запер дверь изнутри и убрал ключ. Только говорить надо шепотом, чтобы никто не услышал. Говорите». Сливков усадил Бурцева на кушетку, а сам вдруг заволновался, ломая пальцы, как опереточная актриса. «Понимаете, в чем дело? Она была беременна. Я лично засвидетельствовал это, когда гражданин Прозоров тайно пригласил меня в свой дом. Примерно 32 недели беременности. Плод уже развернулся вниз головой и опустился. И она действительно рожала без помощи медика в домашних условиях. Простите, фельдшер. Кто она?» — перебил Сергей. «Как кто?» «Лидия Васильевна, жена Прозорова. Это старушка». «Нет, история совершенно невероятная с точки зрения медицины, физиологии. Но я засвидетельствовал это. Была беременность. А если она была, значит, были и роды, логично». «Да уж. Потому что если есть беременность, будут и роды. Логика железная. Эта старушка рожала в возрасте 74 лет. И плод был совершенно нормального развития, без явных патологий». Он склонился к уху и зашептал. «На 36-й неделе, ровно в срок, бабушка родила. Представляете? Я, как специалист, имею два мнения. Или мы имеем уникальное явление природы, или роженица прибавила себе возраст, потому что выглядела много моложе своих лет. Много моложе». «Ну вот что». Бурцев встал. «Хватит мне морочить голову. При чем здесь беременная бабушка?» «Как при чем?» — изумился фельдшер. «Она никогда не рожала, и не только не рожала, но и ни разу не беременела. Сама сказала мне об этом. И тут невероятное происшествие с точки зрения физиологии». «Знаете, как вас там?» — выругался про себя Бурцев. «Мне ровным счетом наплевать на физиологию и на вашу бабушку. Я занимаюсь абсолютно другим делом». «Но вы же из Генеральной прокуратуры?» «Из Генеральной. И потому откройте дверь, у меня очень много работы». «Имейте вы терпение выслушать!» — прикрикнул неожиданно фельдшер. «Неужели не понимаете, в чем вопрос?» «Не понимаю». «Где ребенок? Где тот новорожденный, если состоялись роды, живой или мертвый?» «Меня это не интересует. Откройте дверь». «Почему не интересует? Если я скажу, что ребенок остался жив, что роды прошли успешно, и слава богу». «Как это? Слава богу? Куда исчез ребенок? Его же нет. И могилка на кладбище пустая, ее проверяли. С какой целью спрятали новорожденного? И куда? Вот в чем вопрос. Вы обязаны допросить гражданина Прозорова.